Странный вопрос, пожал плечами Фандорин. И то, и другое — естественное, необходимое явление природы. Вот именно. Мир состоит из света и тьмы, из добра и зла. Тот, кто придерживается одного добра, не свободен, похож на путника, осмеливающегося путешествовать только среди бела дня, или на корабль, умеющий плыть лишь при попутном ветре. Истинно силен и свободен тот, кто не боится бродить по темной чаще ночью. Темная чаща — это мир во всей его полноте. Это человеческая душа во всей ее противоречивости. Знаешь ли ты о буддизме большой и малой колесниц? Да, слышал. Малая колесница — это когда человек хочет спастись через самоусовершенствование. Большая колесница — когда пытаешься спасти не только себя, но и все человечество, что-то вроде этого. Тамба сказал. На самом деле, эти колесницы — суть одно и то же. Обе призывают жить только по правилам добра. Они предназначены для обычных слабых людей, то есть половинчаты. Сильному человеку связанность с добром ни к чему. Ему не надо зажмуривать один глаз, чтобы ненароком не увидеть страшного. Тамба сказал, есть третья колесница. Воссесть на нее дано лишь немногим избранным. Она называется Конгодзё, алмазная колесница, потому что своей прочностью она подобна алмазу. Мы, крадущиеся, седаки алмазной колесницы. Мчаться на ней означает жить по правилам всего мироздания, включая и зло. А это все равно, что жить вовсе без правил и вопреки правилам. Путь алмазной колесницы — это путь к истине через постижение законов зла. Это тайное учение для посвященных, которые готовы на любые жертвы ради того, чтобы найти себя. Тамба сказал, путь алмазной колесницы учит, что большой мир, то есть мир своей души, неизмеримо важнее малого мира, то есть мира человеческих отношений. Спроси сторонника любой религии, кто такой праведник, и ты услышишь, праведник — тот, кто жертвует собой ради других людей. На самом же деле, жертвовать собой ради других — наихудшее преступление в глазах Будды. Человек рождается, живет и умирает один на один с Богом. Все прочее — лишь видение, созданное высшей силой, дабы подвергнуть человека испытанию. Великий вероучитель Синран изрек, «Если глубоко вдуматься в волю Будды Амида, то окажется, что все мироздание затеяно ради одного меня». Тамба сказал, «Обычные люди мечутся между иллюзорным миром человеческих отношений и истинным миром своей души, постоянно предавая второй во имя первого. Мы же, крадущиеся, умеем отличить алмаз от угля. Все, что превозносится обычной моралью, для нас пустой звук. Убийство не грех, обман не грех, жестокость не грех, если это нужно, чтобы мчаться в алмазной колеснице по назначенному пути. Преступления за которое ездоков большой и малой колесниц низвергают в ад, для ездоков алмазной колесницы не более чем средство обрести природу Будды. Здесь титулярный советник не выдержал. Если для вас, алмазных ездоков, человеческие отношения — ничто, и обман — не грех, зачем же хранить слово той, кого уже нет в живых? Подумаешь, обещал дочери. Ведь у вас вероломство — добродетель. Убей меня, да и дело с концом. Зачем тратить на меня время, читать мне проповеди? Тамба сказал: «Ты одновременно прав и не прав. Прав, потому что нарушить слово, данное погибшей дочери, было бы правильным поступком, который поднял бы меня на более высокую ступень свободы. А не прав, потому что Мидори была мне не просто дочерью. Она была посвященной, моей попутчицей на алмазной колеснице. Колесница эта узка, и те, кто едут в ней, должны соблюдать правила не только по отношению друг к другу, иначе мы станем толкаться локтями, и колесница перевернется. Вот единственный закон, которого мы придерживаемся. Он гораздо строже 10 заповедей, которые Будда назначил обычным слабым людям. Наши правила гласят: если сосед по колеснице попросил тебя умереть, сделай это. Даже если он попросил тебя выпрыгнуть из колесницы, сделай это. Иначе тебе не доехать туда, куда ты стремишься. Что по сравнению с этим маленькая прихоть Мидори? «Я маленькая прихоть», — пробормотал Эраст Петрович. Тамба сказал: «Неважно, во что ты веришь и какому делу посвящаешь свою жизнь, Будде это все равно. Важно быть верным своему делу, вот в чем суть, ибо тогда ты верен себе и своей душе, а значит, верен и Будде. Мы, синоби, служим за деньги заказчику, и, если нужно, с легкостью отдаем свою жизнь, но не ради денег и тем более не ради заказчика, которого мы часто презираем. Мы верны верности и служим службе. Все вокруг теплые и горячие, только мы все холодны, но наш ледяной холод обжигает сильнее пламени». Тамба сказал: «Я расскажу тебе истинное предание о словах Будды, известное немногим посвященным.